Глава 40. Чувство неопределенности. Эмоциональное приключение лидерства. Я потерялся. Я смотрел на карту, и мое сердце выстукивало тревожный марш, когда я признался себе, но только себе, что понятия не имею, где мы находимся. Признаваться в этом остальным было унизительно. Летом 1990 года я возглавил группу студентов в 30-дневном походе в горы. Это был первый день пути, и ни у кого из участников не имелось туристического опыта. Они полностью полагались на меня. Мой уровень тревоги начал понемногу расти, а в этот момент достиг пика. Мы на час опоздали на встречу с двумя другими группами, с которыми планировали вместе остановиться на ночевку, а шли уже 3 часа. Где мы? Мое беспокойство усилилось, когда, взглянув на часы, я понял, что время играет против меня. Солнце скоро сядет, идти дальше станет невозможно. Нужно разбить лагерь до темноты. Я грыз ногти и одержимо переводил взгляд с карты на горную гряду и обратно. Пока никакой опасности не было, у нас имелся достаточный запас еды и воды. Просто мне было нестерпимо стыдно. Мои руки нервно дрожали, а сердце тяжело ухало в груди. Еще через полчаса мы вышли на снег. В июле. Конечно, в этом не было ничего удивительного, учитывая высоту над уровнем моря. Я лишь убедился, что мы сильно отклонились от маршрута, и пора устроить привал. Дальше молчать было невозможно, и я рискнул рассказать все как есть. Я собрал группу в круг и сообщил, что нам придется разбить лагерь самостоятельно, прямо здесь, в снегу, и мы найдем 2 другие группы завтра с утра. «Значит, мы сбились с маршрута?» — уточнил кто-то. Я чувствовал себя никчемным дилетантом. Совсем не так я представлял себя в роли руководителя. У лидера должны быть ответы на все вопросы. Он уверен в себе и держит ситуацию под контролем. В любой момент он знает, где он и куда направляется. Но знаете, какой вывод я сделал из последующего многолетнего опыта управленческой практики? Работа руководителя — это, помимо прочего, еще и большое эмоциональное приключение. Если вы хотите быть эффективным лидером, придется освоиться с ощущением до потных ладоней, учащенного сердцебиения и выброса адреналина, когда вы ведете за собой остальных, но понятия не имеете, куда направляетесь. Это одна из составляющих эмоциональной палитры руководителя. Одна из главных характеристик сильного лидера — способность справляться с неопределенностью, готовность идти вперед, преодолевая стыд, замешательство, тревогу и страх. Ведь эти эмоции лидер испытывает не реже, чем смелость, настойчивость и веру. Именно из-за постоянного присутствия этих эмоций ему и нужны смелость, настойчивость и вера. Чтобы вести за собой других, требуется невероятная уверенность. Нет, не в том, что вы все знаете, это скорее высокомерие. Необходима уверенность двигаться дальше, даже не зная всех ответов. Готовность чувствовать себя беспомощным и при этом не сдаваться. Вера в то, что вы со своей командой справитесь со всеми трудностями, а если надо, соберетесь и начнете все сначала. Вы должны быть смелым. И уж точно не стоит притворяться, что у вас все под контролем. Это разрушает доверие, заставляет вас испытывать еще больший стыд и лишает окружающих возможности участвовать в ситуации, чему-то научиться и помочь. «Да, мы сбились с маршрута», — признался я, «и, честно говоря, мне не по себе». Но все будет хорошо. Мы встретимся с 2 другими группами завтра утром. Давайте воспользуемся ситуацией и научимся разбивать лагерь на снегу. Хотел бы я сказать, что после разговора сразу успокоился. Увы, это не так. Мне было очень тревожно, пока на следующий день мы не нашли 2 группы, и я не выяснил, что пошло не так. Но от того, что я честно все рассказал, мне действительно стало легче. Этот экстремальный опыт удивительным образом сплотил группу. Каждый поверил, что хотя мы можем сбиться с пути, мы точно так же его найдем. Принятие неопределенности и уязвимости, которая ее сопровождает, важный шаг на пути к развитию эмоциональной смелости. Есть еще одно чувство, с которым приходится иметь дело руководителям. Это боль. Готовность терпеть ее требует смелости и дает неограниченную свободу быть собой и делать то, что вы считаете самым важным.